Я тоже рад и приветствую вас всех. И я действительно рад быть у вас, что могу вместе с вами прославить нашего Господа. Когда я вспомнил, братья и сестры, молодежь спел песню о великом Боге, да? Великого, это все знают, вся страна может, да, вся земная может, все христиане знают эту песню. Но это для меня особая песня. Почему? Потому что я когда уверовал в 92-м году, потом принял крещение через 6 месяцев, и мне говорили, ты должен уже проповедовать. Я отказывался, всегда убегал, я не готов. И хотели, чтобы из братьев тоже было, из нашей нации тоже было проповедники. И всегда говорили, давай проповедуй. И этот великий Бог меня спас, эта книга. Почему? Потому что мы сейчас будем петь «Великий Бог», и ты выйдешь, будешь проповедовать, говорит слово. А я не готов был. Я читаю, не могу. И пока эта песня, это 8 куплетов, пока они все спели, я готовился. Бог тогда меня сильно ободрил, это его милость была. Я не знал, что читать, открываю, и мне буквы не видно было даже. Я не знаю, и потом на одном стихе остановился, «Вы соль земли». И я проповедовал стих один, а когда я ходил, шел в дом молитву, увидел там спящего алкоголика, или, может, выпившего, как можно сказать, на остановках. Потом у меня было три разные. Проповедь говорила другое, слово прочитал другое, они не совмещались друг с другом. Но одна покаялась после проповеди. Да? Это я думал, я смотрел на небо и только молился, да, человек, это что будет, но пока это меня ободрило. Это было первое мое спасение, это великий Бог, это подготовка, я не знал, что говорит, это мой первый проповедь был. Я всегда его вспоминаю, когда поет, всегда вспоминаю. Прежний, это 92-й год был, я рад этому. Я тоже хочу с вами поделиться, тоже у нас в прошлом году, в конце прошло у нас знание Слова Божия. То есть мы наизусть изучали целые книги, да? И слава Богу, первое место, которое взял, 16 глав Марка наизусть рассказал. Этот брат был, молодой брат, ему 24 года. А второй брат был, 13 глав Откровения рассказал наизусть. А сестра 8 глав от римлянам, от послания к римлянам рассказал. Но я тоже хочу вам с вами тоже поделиться. И мы любим Слово Божие, как и вы любим Слово Божие. И хотел с вами поделиться книгой «Эсфир». Вы, наверное, читали, да? Может быть, чем-то смогу, чтобы Бог открыл мне. И помните, да, эту историю, эту книгу, ветхозаветную, начальные первые несколько стихов прочитаю. «И было во дни Артаксеркса». Этот Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии и до Эфиопии. И в то время, как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, в городе престольном, в третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих, для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней. Это был царь языческий, это вавилоновский, да? Когда они были в плену, народ израильский, и это был самый богатый человек. Мы знаем территорию Индии, мы знаем территорию Эфиопии, да? Это 127 областей. И он славился своей властью, у него была власть мощная, у него было богатство. И это богатство, очень большое богатство, да, было. Это 120 дней, это 6 месяцев, это полгода. Каждый день показывать свое богатство, это самое большое богатство. Это власть. Но ему еще что-то не хватало похвалиться этому царю. Что не хватило? Показать самую-самую красивую в этой стране свою жену. Я хотел пригласить, чтобы пригласили его евнух и служители. Когда пригласили, она отказалась. Она была непослушная, отказалась. Но чтобы быть женой царя, что это означало? Они готовили их целый год готовили, чтобы быть женой царя Артаксеркса, Астин. Астина Целый год готовили. Помню, да, когда, если мы дальше читаем, некоторые, я сокращу, если год готовили, да. И когда отказалось, это был ущерб царю. Это разгневался царь сильно, разгневался и сказал своим князьям, своим законным начальникам, что пред до меня как сделали. Сделали так, это, они подходили и им сказали, это не только унизил тебя, но и вред пришло ко всему областям, во всей Эфиопии, во всей Африке, Индии, то есть не в Африке, в Индии. Все это теперь будет князья, жены, княгини будут восставать, бунтовать. Это самое плохое. Это языческая была страна, да? Не, это, не иудейская была, не израильская была. И что сделал? Царь согласился, да, сделайте закон. Какой закон? Как лучше будет? И они сделали закон. Теперь эта царица Астин не должен видеть царство этого, твоего. Его надо удалить. То есть, и лишить его княгиней или царицей, чтобы она не была царицей теперь. Надо искать достойного. Потом, когда гнев остановился у царя, предложили служители или служители предложили, вам нужен, если угодно будет царю, нужен девица, который достоин царю. И потом понравилось это предложение, царь указ сделал. Там было у них 9 девиц, из них был Эсфир, которые они были, пришли с плена, с вавилоновского плена. И из 7, мне понравилось, когда из 7, который служитель, который был ответственный за жен, который готовили целый год, то, что принадлежало, то, что было, надо было, все получали, некоторые больше получали возможность, а Эсфир взял то, что ему должно быть. И это понравилось. Бывает, когда, если есть возможность, надо все можно забрать, да? Если предлагают, надо все забрать. Но она была экономичная, да, если можно взять аккуратно. То есть воспользоваться этими благами, он умел воспользоваться этими благами. И это понравилось служителю. Это понравилось. И рекомендовал царю. И царю тоже понравилось. Этот девица, то есть Эсфир, понравился и взял жену. И она готовилась целый год, чтобы быть женой царя. Но он не знал, откуда родом и кто она такая, никто не знал. Потому что его дядя Мардохей сказал, не надо говорить, то есть не надо об этом говорить. Потому что они враждовались, эти две нации враждовались между собой, да? Это очень плохой народ был, если так можно сказать. И они враждовались. Если бы сказал бы, может быть, не получилось бы такое, да? Но Бог вел его. Но Бог вел. И если мы дальше идем, он, Мардохей, мог бы сказать, ну, теперь ты замужем, у тебя все обеспечено, ты можешь сам себе, уже ты взрослый, уже у тебя муж есть, я теперь могу уже все своей жизнью жить, да? Нет, он каждый день приходил, спрашивал у Эсфира, как у него дела, как у него обстоятельства, и как у него духовное состояние, да? Все спрашивал, что ему плохо или хорошо, и советами помогал, да? Не оставлял до конца. Он переживал за, как свою дочку, потому что у него не было родителей, мы знаем, да? У них не было родителей. Я опекался во всем. Мардохей живет хорошо, благополучно, материально живет хорошо. Даже жена царя, да, считалась. Но, слава Богу, этот Мардохей. И другой появился человек. Это второй человек. Возвысил царь Артаксеркс Амана. Он был врагом народа, да, теперь. Когда он хотел своей власти, чтобы ему поклонялись, весь народ ему поклонялись, как царю. То есть сделал указ даже, подошел к царю и сказал, чтобы указ был, чтобы все поклонялись, когда я буду приходить, увидели, чтобы все поклонялись, весь народ поклонялся. Но один человек не поклонялся, мы знаем, да? Он только поклонялся одному Богу. Этот был Мардохей. И потом, который вокруг, которые были люди, говорили, почему ты не поклоняешься ему? Ты что, не боишься? Ну, мы посмотрим, если ты держишь свое слово. И они рассказали это Аману, и Аман разозлился. Гнев у него появился. Почему? Все поклоняются, а он не поклоняется. Разозлился сильно, загневался, он не поклоняется. И он хотел уничтожить его, но это было мало. Он узнал об этом народе, этот народ, израильский народ, еврейский народ. Они враждовались между собой. Я не только его уничтожу, но его весь род, весь его народ уничтожу. Весь израильский народ уничтожу. Это народ Божий был. Хочу уничтожить всех. Это для меня мало, если только его уничтожить. И он планировал, как уничтожить его народ. И пришел к царю подходом, с лукавым подходом. Есть среди царства твоего народ такой, который они не слушают твои законы. У них свои законы. У них свои законы. Я заплачу то, что налоги они платят, да? И я дам денег, да? То есть материальное. То есть, потому что все 127 областей, они платили налог, дань. Из-за этого он богател. Он богатый был царь. И налог надо платить. Из-за этого. Потому что они не слушают царя. Это угодно было царю. Перстень отдал. Сделай, как ты хочешь. И этот указ был уничтожить весь народ Божий. И пришла беда народу Божьему. Это был, как можно сказать, сложное время. То есть весь народ унес, ни одного не останется. По всем областям этот указ был на своем наречии, на своих языках сказано было, уничтожить в одно время этот народ. И среди народа, который у нас есть. Это было для них бедствие, сильное бедствие, уничтожить. И они постились, молились. А в это время Эсфир был уже царицей, да, из этого народа. И она не говорила, откуда он родом приехал, пришла, откуда, не рассказывала. Но Мардохей был, все разорвал свои одежды, постился и стал перед двором царского, да, стал. И когда услышал о нем, о своем дяде Эсфир, передал одежду, чтобы она оделась, это страшно было. Царь мог его уничтожить, убить его из-за такого поведения. Это бунт был против царя, поститься и перед двором стоять. Она боялась. И этот Мардохей, его дядя, рассказал обо всем за это бедствие. И сказал, чтобы он пришел к своему царю и рассказал, что наше положение вот такое сложное, смертельное, самое плохое. И что она сказала? Я еще не подходил, царь еще не приглашал меня. Если раньше времени я приду, он может меня убить. Потом Мардохей сказал. Что он сказал? Ты хочешь остаться живым? Нет, ты тоже умрешь, если надо будет. Если, может, Бог тебе избрал за это время, за такое сложное время, чтобы спасти свой народ. Спасти свой народ. А помним до этого историю, да? Когда Мардохей приходил во двор, и он услышал двух заговорщиков против царя, который мог убить. И это рассказал Мардохей Эсфиру, передал. А Эсфир передал царю от имени Мардохея. И он записал в памятную книгу царя, что спас царя. И когда исследовали, это было верно, и повесили двух служителей, и внухов повесили, что они против царя хотели устроить заговор. И повесили. Но царь ничего не дал Мардохею. Мог бы он полцарства все отдать? Или Мардохей мог бы спросить, я тебя спас от смерти, дай что-нибудь? Нет, он не спрашивал. Он не спрашивал ничего, не получал за его спасение, за жизнь, ничего не брал. Ему было еще больше, он хотел спасти свой народ, свой израильский народ. И он постился, молился и пригласил. И Эсфир согласился. Тогда я тоже буду поститься, вы тоже поститесь за меня. Я приду к царю. И они все постились. Но Аман, когда видел Мардохея, он был всегда в гневе. Хотел уничтожить, не хотел. И всегда спрашивал у жены, у своих друзей, спрашивал, как его уничтожить. Меня он раздражает, как можно уничтожить. И он сделал такой столб высокий, чтобы повесить его, посоветовали его. И он хотел идти к царю и сказать, есть такой человек. Но когда царь не мог уснуть, Бог взял у него сон. И что сказал? Принесите книгу памятную мою. Когда принесли, прочитайте его, что там. Тогда был, как спас Мардохей царя от заговорщиков. И царь задал им вопрос. Что мы для него сделали? какую-нибудь честь, почесть оказали. Они говорят, ничего. Спасение царя, ничего. И когда пришел Аман, кто там стоит? Аман. Пригласить его. И Артаксеркс, царь, задал ему вопрос. Что надо сделать, если царь хочет уважить, хотел почести показать спасшего или сделавшего добро? А Аман был радовался. Это, наверное, только я. Кроме меня кто может быть вместе этого, да? И он сделал от имени своего, или как можно сказать, что он сделал? Надо коня царского, белого или какого коня, царского коня, одеть на него халат царский, и венец, и перстень, и потом пройти по всему городу и сказать, вот что хотел сделать царь, кого хочет почестить или уважить человека, который сделал добро царю. Так только он сказал, говорит, вот на улице стоит Мардахей, сделай такой ему, почести такой, от имени царя. И что случилось с Аманом? Что получилось? И мы знаем, эти люди, которые говорили Мардахаю, ты что, не боишься от него? И они рассказали Аману. Этот люди тоже, может, увидели, когда Аман шел и объявлял, говорил громким голосом, что хотел царь, как хочет царь почесть, уважить царя, который сделал добро, да? Сделать. Вот он идет по всему городу, и все его видят. Те люди тоже увидели. Это было очень большое унижение. Это большое унижение. Хотел повыситься, но унизился. Но Мардахей, мы знаем, когда пришел, и мы Амана тоже знаем, да? Когда он увидел, и когда пригласил его пир, Эсфир, второй раз с Аманом, когда пригласил, Аман тоже радовался, что будет ему хорошо, что он только на меня хочет, то есть подчеркнул, чтобы я увидел жену его. И пришел этот пир, который пригласил, который устроил Эсфир, пригласил. И тогда царь сказал, что ты хотел сказать? Проси желание твое, я полцарства тебе дам. И тогда Эсфир рассказал, мы пришли в плен. Если только были бы слугами, то это ничего. Но этот человек хочет нас, не только нас уничтожить, всех хотят, и меня хочет уничтожить. И тогда царь разгневался, кто хочет убить мою жену, да? Разозлился. И тогда показал, вот человек, который стоит, этот Аман, этот плохой человек, это жестокий человек, хочет убить. Я увидел Амана, кто он такой. Он разгневался и вышел в сад. Когда вернулся, он видел, дело плохо, этот Аман. И он и умолял, и просил, прости, да, просил прощения. А когда он у колени, у ног был в эсфире, что он сделал? Думал, ты еще хочешь мою жену насиловать? Еще больше разозлился. И тогда служители взяли, одели мешок и унесли. Когда уносили, тогда им сказали, он сделал большой бревно, или как может, древо, или высотою 60 локтей, да, высотою. Тогда повесить его туда. И потом его повесили. Теперь вторым стал человеком, это за место Амана Мардахай. И что мы можем от этого истории получить? То есть Аман хотел власть и величие искусственным путем, хитрым путем. А Мардахай, мы видим, да, он не искал блага или добро. Он сделал хорошее дело. Он не спрашивал у царя, у человека. Он ждал благословения от Бога. Он ждал, только спасал. Он только хотел спасать свой народ от смерти, от погибели. И этот, видим, два этих ролей. Дьявол тоже хочет и хотел иметь власть. Хотел быть, только в мыслях он сказал, да, хочу быть выше Бога. Престол свой хотел рядом поставить. Но он пал до ада. А Иисус, он пришел только спасти народ. Ему ничего, никаких блага не надо, материального или что-то такое, что-то сделать хорошее. Нет, он пришел спасти нашу жизнь. Я благодарен Богу, что он спас и меня тоже когда-то, да. И если мы что-то сделали доброе, надо искать благословение у Бога, не от людей. Я сделал этому человеку доброе, Почему он мне делает доброе, да? Когда ему было трудно, я помогал. Хочет иметь от человека. Нет, мы должны искать от Бога благословение от Бога, получить уважение от Бога, да, благословение от Бога. Тогда Бог нас благословит. И только служить Ему и спасать народ грешников, которые очень много сейчас грешники, и наше служение. И Бог, когда благословит, Он надарит нам, нам дал жизнь вечную, и не только вечную. Ищите прежде царство, и остальное приложится. И я тоже это видел. Да? Бог благословит и земное, и небесное, духовное.